Глава 15. Жизнь на острове для многих пассажиров оказалась трудной. Особенно это касалось тех, кто ничего не привык делать самостоятельно и не обходился без помощи слуг. Здесь мало что изменилось за прошедшие 17 лет. «Вы что же, все эти годы прожили здесь? А где остальные люди?» «Подожди их, Тиандр, не торопись». Юноша смущенно замолчал в ответ на это замечание Вильбоа. Остров был большой, но местных жителей на нем не оказалось. Точные координаты его нам были неизвестны, но предположительно мы знали, где находимся. В первый же день пребывания на острове был выбран совет поселенцев, который возглавил Джонс. Этот человек заслуживает того, чтобы о нем рассказать отдельно. Ну так вот, в совет вошел и я, потому так подробно знаю все. Первым делом нужно было обследовать остров и подумать о защите людей, жилье и пропитании. Когда все эти вопросы в основном были решены, мы стали думать, как отсюда выбраться. Учитывая, что пароход до Новой Зеландии по этому маршруту тогда совершал только один рейс в месяц, один раз туда и один раз обратно, то оставалась надежда на обратный корабль. Через радиостанцию мы передали сигнал бедствия. Другое дело, что никто из нас не знал точных наших координат, благодаря капитану-беглецу. А искать один из островов архипелага Туамото – очень сложное дело, и Вильбоа посмотрел на Ихтиандра. Полгода мы периодически тремя группами выходили на шлюпки в океан, в то время, когда предполагался пассажирский рейс. Но время проходило в безрезультатных поисках. Эта часть океана и сейчас не отличается большим судоходством. Но вот, наконец, мы встретили пароход, идущий из Новой Зеландии в Америку. Желающих уплыть обратно было много, но всех нас капитан не смог бы взять. А я с семьей вообще не хотел возвращаться в Америку. За время, проведенное на острове, люди уже привыкли друг к другу. Масса трудностей была преодолена нами. Расставание оказалось тяжелым. После отплытия парохода нас осталось 20 человек. Это были люди, которым нужно было во что бы то ни стало попасть в Новую Зеландию. Все свободное время я проводил тогда научные исследования возможными в тех условиях методами. Где-то за неделю до прибытия следующего парохода я поделился с женой мыслью, которая в последний месяц не покидала меня. А не остаться ли нам здесь, на острове, насовсем? Помню, Жаннет эта идея показалась не очень оригинальной, но после 2-3 дней раздумий она неожиданно согласилась. И я благодарен ей. Вильбоа признательно посмотрел на жену. «Природа, климат здесь великолепны и оценены нами по достоинству, а все остальное можно было устранить. Когда прибыл пароход, наш отказ плыть в Новую Зеландию никто не понял. Полдня шли переговоры, закончившиеся безрезультатно. Наконец капитан парохода понял, что нас бесполезно уговаривать. Тогда он отдал команду нагрузить в шлюпку оружие, одежду и продукты. Всего этого оказалось достаточно. Оружие — единственное, от чего мы отказались. Оно было у нас. Я передал капитану заранее приготовленное письмо для моего двоюродного брата. Арман с улыбкой посмотрел на Поля. Поль оживился и продолжил рассказ дальше. «Да, когда я получил это послание, мы с женой в немалой степени были озадачены, так как рушились все планы. Когда я взглянул на карту и представил, где они находятся, дрожь пробежала по моему телу. «Это же острова людоедов!» — воскликнул я тогда. «Так уж и людоедов!» — засомневалась моя жена. «Они пишут, что живут на этом острове больше полугода». «Людоеды, не людоеды, а пираты точно есть!» — закончил я обсуждение этого послания. Мы долго думали, как же нам быть. Через неделю подходил срок уплаты за усадьбу, а через 10 дней отплывал пароход. Деньги за усадьбу я все же внес — и письмо написал, настоятельно советуя не оставаться на острове. Поль сделал паузу и улыбнулся. Правда, улыбка получилась какой-то грустной. Ихтиандр с большим интересом слушал этот рассказ. С каждой минуты эти люди становились все ближе и ближе ему. Он вспоминал слова Сальватора. «Они знают тебя по моим письмам и, уверен, примут тебя в свою семью как родного». Его взгляд пробежал по лицам этих замечательных людей и остановился на Розали. «Красивая девушка», — успел подумать он, но его мысли были прерваны продолжением рассказа. «Мы очень ждали наших родных островитян со следующим рейсом. Но эти ожидания были напрасны. Вместо них прибыло очередное послание от Армана, которое окончательно подтвердило, что он не собирается уезжать с острова. В конце письма была приписка «Разве только когда-нибудь в гости?» «В письме я просил тебя», — подсказал Вильбоа. «Да-да, я помню», — улыбнувшись, сказал Поль. «В письме было столько заказов и на такую сумму денег, что я даже засомневался, Арман ли это пишет мне». Он сделал паузу, а потом продолжил. «Мне пришлось откупить четвертую часть мест на пароходе и загрузить все, что он просил. В подлинности писем никто из нас не сомневался». Тут он улыбнулся, так как мы оба пользовались, кроме личных печатей, еще и дополнительными, секретными письменными знаками. А грузить пришлось разные вещи, от кирпича до научно-исследовательских приборов, включая маленькую подводную лодку. Итак, несколько рейсов. Конечно, пришлось продать и усадьбу, которую недавно купил для них. Он немного задумался, а потом добавил, «Через год и свою усадьбу пришлось продавать». «Нас постигла утрата», — продолжал Арман Вильбоа. «Внезапно умерла Розали». Ихтиандр с недоумением посмотрел на Жаннет, а затем и на ее дочь. Вильбоа заметил этот взгляд и добавил, «Розали — жена нашего любимого Поля. А вскоре у нас родилась дочка, которую мы назвали в честь безвременно покинувшей нас Розали. Годы через два, когда мы построили этот дом, к нам приехал Поль, и не один». Вильбоа указал на Давида. «Он привез нашего замечательного управляющего, который может все, и его жену с тогда еще совсем крохотной дочкой Дианой». Вспомнив жену, негр перестал улыбаться. Наступило молчание, длившееся пару минут. Ихтиандр понял, что за этим молчанием память о человеке, которого нет. «Как на небе бывают облака и даже тучи, так и в жизни», — продолжал Вильбоа, — «бывают черные дни». Однажды, а мы прожили на острове 5 лет, к нам пожаловали непрошенные гости. Парусный корабль под черным флагом. Они были замечены вовремя, и на мой окрик «Что вам нужно, господа?» я чуть не получил пулю. Оружие, несмотря на столько лет мирной жизни, у нас всегда было под рукой. Винсент, а он с женой жили с нами уже около года, отличный стрелок. Он первый из нас открыл ответный огонь. Один пират был убит, двое ранены. Они отступили, оставив на земле убитого. Их парусник быстро исчез с попутным ветром. К сожалению, у нас тоже была потеря. Жена Давида находилась в это время на кухне подсобного дома и вышла на улицу, услышав выстрелы. В этот момент и была убита. Наступила пауза. По лицам присутствующих Ихтиандр понял, что вспоминают хорошего человека. Лицо погибшего пирата нам показалось знакомым. Действительно, это был один из помощников сбежавшего капитана. Поскольку он был моряк, да к тому же пират, мы предали его тело морю, а Терезу похоронили недалеко от нашего поселения. Вильбоа снова сделал паузу, а Давид встал, поклонился и сказал, «Спасибо вам, друзья мои, за память о Терезе». И, тяжело вздохнув, опустился в кресло. А дальше жизнь на острове продолжалась. Пару раз пираты беспокоили нас, но неизменно терпели неудачу. Ночью мы всегда спим спокойно, благодаря нашим сторожам. Ихтиандр вопросительно посмотрел на Вильбоа. 4 немецких овчарки. Лучше сторожей и не найти в наших условиях. Есть у нас, правда, и прибор один, но мало ли что может с ним случиться. Лампа или батарея выйдет из строя, собакам больше доверяю. Между тем за окном совсем стемнело. Приближалась ночь. Арман Вильбоа встал. «Уже поздно. Наш гость, наверное, очень устал. У нас будет достаточно времени поговорить. Я желаю всем вам спокойной ночи». Обитатели этого небольшого мира постепенно разошлись. Вильбоа подошел к Ихтиандру и сказал. «Я понимаю, что тебе трудно в наших земных условиях, тем более, что мы мало представляем твою жизнь. Ты ничего еще не рассказал о себе». Но это впереди. Здесь ты увидишь совсем другой мир. Привыкай. Ихтиандр, соглашаясь, кивнул. Я хочу посмотреть твои наушники, оружие и инструкции к ним. Пожалуйста, ответил юноша. Он долго ворочался в постели, а потом провалился в темную мглу сна.